что случилось? Поднимала тяжести. То есть тащила Джулию наверх, догадался Алан. Да, сказала она. Алан помог ей пройтись до небольшой кровати, на которой летом спала Эми. Она даже присесть нормально не могла. Ее лицо сразу же искажало страдание. Алан тихонько опустил ее на бок, затем перевернул на живот. Потом он сбросил подушку на пол, чтобы она лежала на ровной поверхности. «Как у нее с дыханием?» — спросила Диана. «Слегка затруднено», — сказал Алан. «Я привез лекарство для нее. А теперь полежи спокойно». «Хорошо», — Диана не возражала. Алан задрал ее рубашку. То была выленившая голубая хлопковая сорочка с длинными рукавами, очень мягкая и потрепанная. И пока он закатывал ее до плеч Дианы, его руки скользили по ее теплой, гладкой коже. Он начал разминать ее плечи, провел пальцем вдоль позвонков. Она резко дернулась. «В этом месте?» — спросил он. «Да, болит». Алан ослабил нажатие. От вида ее обнаженной спины, от ощущения ее тела, он испытывал головокружительное возбуждение. Наклонившись, он поцеловал ее в затылок. Она томно простонала. Высвободив руку, она взяла его ладонь. Поднеся ее к своим губам, Диана поцеловала ее тыльную сторону. Он нежно вытянул ее руки вдоль боков, выпрямил ее спину. Она затаила дыхание, позволив ему делать свое дело. Алан наклонился и поцеловал ее ухо. В одних местах он мял, применяя силу, в других — ласку. Он проработал весь позвоночник до самого крестца. Диана покряхтывала от удовольствия. В другом углу комнаты мерно сипела Джулия. «Так лучше?» — прошептал он Диане на ухо. «Намного?» — шепнула она в ответ. Алан кивнул. Свет горел совсем тускло. Он был вместе со своей семьей, с теми, кого любил. Он хотел сохранять спокойствие, чтобы Диана могла расслабиться. Она не просто потянула спину. Во всех ее мышцах накопилось запредельное напряжение. Но внутри Алан был весь как на иголках. Он знал, что Диане приходилось несладко. Ей уже было невмоготу носить подросшую Джулию. Им требовалась комната на первом этаже. Как обычно, осенью наступала пора перемен. Диана чувствовала то, в чем они еще не были уверены. Она проводила почти все свое время с Джулией в доме, вдали от мастерской и работы. Джулия была на распутье. Алан не видел, что ждало ее впереди, но он ощущал приближение этого нечто. Он поглядел на нее. Она лежала на боку, закрыв глаза и свернувшись в позу полумесяца. Она была его маленькой крошкой, и не важно, что ее угораздило родиться его племянницей, а не дочерью. У него сводило горло от боли и желания стать ей отцом, удочерить ее до того, как она умрет. «О, да, вот так еще лучше», — пробормотала Диана. «Отлично», — прошептал Алан. «Наслаждайся». Диана закрыла глаза и повернулась лицом к стене. Алан массировал ей спину, подоткнув простыню ей с боков и возле грудей, чтобы она не замерзла. Ему хотелось отнести ее в ванную и заняться там с ней любовью, но не сегодня. У Алана к глазам подступили слезы, и он смахнул их рукавом. Однако слезы снова навернулись. «Спасибо», — — сказала Диана. «За что?» — спросил он. «За все. Я так счастлива с тобой. Никогда бы не подумала, что могу быть настолько счастливой». «Я тоже, любимая», — шепнул он. «Мы словно настоящая семья». «Только об этом я и мечтал», — сказал Алан, прильнув к ней, чтобы поцеловать в щеку. Иногда по утрам, до поездки на работу, Алан устраивал пробежки. И вот в последнее время он обнаружил, что непроизвольно избрал новый маршрут. Вместо того, чтобы наматывать круги в городском парке, а потом возле библиотеки и дендрария, он стал бегать вдоль пристани. 2 дня подряд, хотя ему и следовало придерживаться определенного ритма. Он сбавлял шаг, как только оказывался неподалеку от больших белых домов на Уотер-стрит. Там находился дом, который так нравился Диане. Пробегая мимо, Алан отмечал взглядом высокие окна, ионические колонны, веранду, совмещенную с солярием, и кованую ограду. Он видел широкий двор, переходивший в лужайку, и 3 флигеля. С улицы невозможно догадаться о внутренней планировке. Дом поражал своими размерами, и он гадал, были ли в нем на первом этаже просторные спальни. Алан подыскивал себе новое жилье. В принципе, ему хватало и старого дома, но в нем скопилось слишком много воспоминаний. Он жил там с момента своего приезда в Хоторн. Туда же Алан приводил своих многочисленных подружек. Не раз и не два на 2-м этаже отсыпался Тим, правда, по большей части в одиночестве. Но однажды, после шумной гулянки, к нему присоединилась Диана. Он знал, что когда ей приходилось там появляться, она чувствовала себя очень неуютно. К тому же дому требовался ремонт и новая отделка, и на 1-м этаже не было комнат, подходящих для спальни. Может быть, он просто размечтался? Он не спрашивал Диану о том, хотела ли она вообще жить вместе с ним. Но что, если да? После ее возвращения из поездки они стали ближе друг к другу, и порой ему казалось, что их сомнительное прошлое принадлежит кому угодно, но только не им двоим. Он не был особенно уверен в будущем. Но он все-таки подыскивал дом, и ему казалось, что 1-й этаж расширялся в задней части дома. Прямо за живой изгородью он словно вытягивался в форме латинской буквы «Л». Там можно было бы устроить спальни. Для них с Дианой и 2-ю для Джулии. Тогда Диане не придется носить Джулию по лестнице. Приобретение этого дома было нужно Алану отнюдь не для собственного удовольствия. Он мечтал о счастье Дианы. Передохнув, он побежал домой. Время пролетело незаметно, а 1-м пациентом было назначено ровно на 9 утра. Он посмотрел на часы. Если прибавит скорости, то он успеет принять душ, переодеться и, добравшись до офиса, позвонит своей знакомой Нине Мейнард из агентства по продаже недвижимости Хоторн Риэлти. Эми получила 5 за свои экзамены и тесты. Она еще никогда не попадала в почетный список, но ее учительница сказала, что если она продолжит в том же духе, то в этом триместре непременно попадет. Это могло бы стать приятным сюрпризом для ее мамы. Эми снова переживала за свою мать, потому что по утрам она опять не вставала из постели, чтобы проводить ее в школу, и иногда дремала, когда Эми уже возвращалась с уроков. «Мам!»